в неведении относительно стоимости труда его соседа, а сейчас не сумел. Одну из его картин Англия купила, как бы вскользь обронил он. «Ну да», — вскинулся Цверкун С.И. «Если на наши деньги перевести, почти 300 000 заплатили. За них купили медицинскую аппаратуру для новой поликлиники». У Цверкуна С.И. отвисла челюсть. «Если не затруднит, я попрошу завтра прийти к нам в управление. Вы где работаете?» «Да в третьем ателье, бытобъединение». «Закупочник я». «А зачем к вам?» «Поможете дополнить фоторобот». «Значит, вклепался-таки соседушка в историю», — ожил Цверкун С.И. Трофиновский не стал его разубеждать. Он попрощался и поблагодарил за беседу. Разговор в самом деле был весьма полезным и помог следователю уточнить деталь, которая, как он предчувствовал, будет в этом деле иметь существенное значение. Уже дважды Трофиновский тянулся к телефону, но на полпути опускал руку. Рано. Он еще чего-то не додумал. Уже невидимые нити связывали его с тем, кого он ищет. Уже он чувствует, как тот уклоняется от встречи. Уже маячит перед ним, как бы в тумане, слегка размытая фигура. Конечно, еще многое неизвестно. Еще непонятно назначение аппарата, его действия. Не установлено, кем является объект, изобретателем или только владельцем аппарата. Действует в одиночку или его одиночество только кажущееся. Каковы его цели? На многие из этих вопросов можно будет ответить только после задержания, хотя Трофиновскому кажется, что некоторые из ответов ему уже известны. И вот сейчас он пробует кажущееся от установленного мысленно отделить, прежде чем примет меры. Откуда-то доносится запах кофе. Это коллега Зарядько взбадривает себя перед вечерними занятиями на курсах английского. Не мешало бы тоже походить на курсы. Но пока со временем туго. Он и так нагрузил себя слишком много. Поэзия, плавание, альпинизм, в короткие летние отпуска. Трофиновский раздражен. Он никак не может понять, почему сейчас так волнуется. Почему ему так хочется отвлечься. Почему это дело вызывает в нем такие сложные чувства, в которых присутствует и гнев, и неуверенность. На след он вышел. След четкий, однозначный. Того, кто пытается скрыться, он представляет достаточно отчетливо, во всяком случае, чтобы обнаружить и задержать. Объект достаточно самоуверен, разрешился на такое. Получает ли он какую-то материальную выгоду от того, что совершает, или это чистый эксперимент, опробование аппарата? Все равно он не просто заблуждается, а бросает вызов обществу и, скорее всего, понимает это. Потому и не оставляет координат, по которым его сразу можно было бы засечь, а как бы заметает след. Но заметает не профессионально, а по-дилетантски. И Трофиновский уже знает, как и где его искать. Почему же я так волнуюсь? Почему вкладываю в это дело столько эмоций? Только ли из-за его необычности, странности? Пожалуй, не только. Оно вызывает у меня слишком много гнева, и образ преступника кажется знакомым. Хотя могу поручиться, что никогда не был знаком с ним и никогда не вел подобного дела. Может быть, все-таки встречал похожих людей в критических ситуациях? Трофиновский старательно пытается вспомнить что-нибудь подобное в практике, но ничего не вспоминалось. В кабинете было душно. Он расстегнул еще на две пуговицы воротник сорочки, походил из угла в угол,